Во время этого благочестивого восстания он опустошил Фракию, осадил Константинополь и истребил 65 тысяч своих христианских единоверцев, пока, наконец, не добился возвращения изгнанных епископов, исполнения требований папы и утверждения постановлений Халкидонского собора. Этот православный договор был против воли подписан умиравшим Анастасием и более точно исполнялся дядей Юстиниана. Таков был исход первой из тех религиозных войн, которые велись от имени Бога мира его последователями. Мы уже видели, каков был Юстиниан в качестве монарха, завоевателя и законодателя. Нам остается оценить его как богослова. Но уже не в его пользу говорит тот факт, что его склонность к богословским занятиям составляет очень выдающуюся черту в его характере. Он разделял суеверное уважение своих подданных к живым и к умершим святым. В своем кодексе и в особенности в своих новеллах он подтвердил и расширил привилегии духовенства. А всякий раз, как возникали споры между монахами и мирянами, этот пристрастный судья склонялся к тому мнению, что истина, невинность и справедливость всегда находятся на стороне церкви. И перед публикой, и дома благочестие императора было ревностно и примерно. Он молился, бдел и постился, как монах, на которого наложена строгая епитимия. Его фантазия увлекалась надеждой или уверенностью, что он вдохновлен свыше. Он обеспечил за собой покровительство Святой Девы и Святого Архангела Михаила, а свое исцеление от опасной болезни приписывал чудесной помощи святых мучеников Козьмы и Демьяна. Столица и восточные провинции были украшены памятниками его религии, и хотя самая большая часть этих дорогих сооружений может быть приписана его личным вкусам или тщеславию, однако усердие царственного архитектора, вероятно, усиливалось от искренней любви и признательности к его невидимым благодетелям. Между всеми титулами, украшавшими его императорское величие, титул благочестивого был самый приятный для его слуха. Защита мирских и духовных интересов церкви была серьезным занятием его жизни, и его обязанности отца Отечества нередко приносились в жертву обязанностям защитника веры. Религиозные споры того времени соответствовали его характеру и складу его ума. А профессора богословия могли в глубине души насмехаться над усердием постороннего человека, который изучал их ремесло, оставляя в пренебрежении свое собственное. «Чего могли бы мы бояться от вашего впавшего в хаженство тирана?» — говорил один смелый заговорщик, обращаясь к своим сообщникам. «Он просиживает без сна и безоружным целые ночи в своем кабинете, совещаясь с почтенными седобородыми старцами и перевертывая страницы духовных сочинений. Плоды этих ночных занятий обнаруживались на конференциях, на которых Юстиниан мог блестеть звучностью своего голоса и вкратчивостью своих аргументов, а также в проповедях, которые под названием «Эдиктов и посланий» знакомили империю с богословскими мнениями ее повелителя. В то время как варвары опустошали провинции, а легионы одерживали победы под предводительством Велисария и Нарцесса, никогда не показывавшийся в лагере преемник Трояна довольствовался теми победами, которые он одерживал во главе соборов. Если бы он пригласил на эти соборы человека беспристрастного и рассудительного, он мог бы узнать от него, что религиозные споры проистекают из высокомерия и безрассудства, что истинное благочестие выражается самым похвальным образом в молчании и покорности, что человек, будучи мало знаком со своей собственной натурой, не должен сметь исследовать натуру своего Бога, и что нам достаточно знать, что высшее могущество и благость составляют атрибуты божества. Веротерпимость не принадлежала к числу добродетелей того времени, а снисходительность к бунтовщикам редко встречалась между добродетелями монархов. Но когда монарх унижается до участия в мелочных и раздражительных богословских спорах, он легко доходит до того, что восполняет избытком своей власти недостаточность своих аргументов и безжалостно карает упорное ослепление тех, кто добровольно закрывает свои глаза перед светом его доводов. Царствование Юстиниана представляет хотя и однообразную, но пеструю картину религиозных гонений. И он, по-видимому, превзошел своих беспечных предшественников и в искусстве придумывать новые уголовные законы, и в строгости, с которой эти законы исполнялись. Он назначил всем еретикам короткий трехмесячный срок, по истечении которого они должны были или обратиться в истинную веру, или отправляться в ссылку. И хотя он смотрел сквозь пальцы на их случайные уклонения от буквы закона, они были лишены под его железным ярмом не только всех выгод общественной жизни, но даже тех прав, которые принадлежат от рождения каждому человеку и каждому христианину. После 400-летнего существования фригийские монтанисты все еще были воодушевлены тем бешеным энтузиазмом, который внушал им влечение к совершенствованию и к пророчествам, и которые они впитали от своих апостолов мужского и женского пола, говоривших устами Святого Духа. При приближении католических священников и солдат они охотно шли на мученическую смерть. Дома, в которых они собирались, делались жертвами пламени, но эти фанатики не вымерли и через 300 лет после смерти их тирана. Под покровительством своих готских союзников Арианская церковь в Константинополе не боялась строгости законов. Ее духовенство не уступало сенату в богатстве и в пышности. А Юстиниан, отбирая у него жадной рукой золото и серебро, мог бы предъявить свои права на эти сокровища, как на добычу, собранную в римских провинциях, и как на трофеи варварских завоевателей. Остатки язычества, еще таившиеся и в самых образованных, и в самых низких классах общества, возбуждали негодование в христианах, быть может, опасавшихся, что посторонние люди сделаются свидетелями их раздоров. На одного из епископов были возложены обязанности сыщика, и его усердие скоро отыскало и при дворе, и в городском населении судей, юристов, докторов и софистов, еще сохранявших привязанность к суевериям греков. Им было грозно объявлено, что они должны безотлагательно сделать выбор между немилостью Юпитера и немилостью Юстиниана, и что им не дозволят более скрывать их отвращение к Евангелию под постыдной маской равнодушия или нечестия. Патриций Фотий был едва ли не единственный из них, решивший и жить, и умереть по примеру своих предков. Ударом кинжала он спас себя от рабства и предоставил своему тирану жалкое утешение выставить с позором безжизненное тело беглеца. Более малодушные его единоверцы подчинились воле своего земного монарха, согласились принять крещение и своим необыкновенным усердием постарались изгладить подозрения в язычестве или загладить свою виновность в этом преступлении. В отечестве Гомера и на театре Троянской войны еще таились последние лучи греческой мифологии. Стараниями того же епископа 70 тысяч язычников были отысканы в Азии, Фригии, Лидии и Карии и обращены в христианство. Для новообращенных было построено 96 церквей, а полотняные одежды, Библии, богослужебные книги, золотые и серебряные сосуды были доставлены благочестивой щедростью Юстиниана.